«Дятел и волк». Примечание. В аварской сказке с таким названием говорится, что дятел спугнул своим стуком волка, укравшего отцу, и волк, рассердившись, сказал ему: «О, глупый дятел, стучишь всю жизнь, а ведь знаешь, что чеканщика из тебя все равно не получится». И услышал в ответ: «О, глупый волк, всю жизнь ты таскаешь овец, а ведь знаешь, что чабана из тебя все равно не получится». Конец примечания. Каждый раз перед тем, как окончательно проснуться и встать, она несколько секунд убеждала себя, что вот сейчас откроет глаза, и перед ней окажется знакомый мобиль с деревянными зверюшками, который всегда висел у нее над кроваткой дома в Глостере, где она провела первые 7 лет своей жизни. К мобилю были подвешены крошечный гиппопотам, лев, обезьяна, змея и орел. Но, открыв глаза, она видела перед собой вентилятор, вращающиеся лопасти которого сливались в некий бежевый ореол и 4 кабеля, тянувшиеся через весь потолок. Впрочем, Майкл из эстетических соображений отчасти замаскировал эти кабели, прикрепив их к панелям. Еле уловимо пахло потом и прочими выделениями человеческого тела, а также горячим пластиком. Было слышно, как в пространстве между стенами громко работают водяные насосы. День 219. Клэр села и протерла глаза. Очень болела спина. Она потихоньку сползла с кровати и села на пол, оперлась о кровать спиной и вытянула перед собой ноги, раздвинув их на ширину плеч. Затем взялась левой рукой за правую ступню, потянула ее на себя и 10 секунд держала в таком положении. То же самое она проделала и с левой ступней, удерживая ее правой рукой. Потом она некоторое время посидела, спокойно откинувшись назад и чувствуя, как понемногу расслабляются затекшие, точно завязанные узлом мышцы. Прислушавшись, она убедилась, что туалет не занят, и вышла в коридор. Вернувшись из туалета, она сняла штаны и куртку, протерла все тело с головы до ног влажной оранжевой салфеткой, снова оделась и принялась втирать в кожу на локтях и пятках крем Эпидерм. Теперь ей осталось только принять тестостерон и почистить зубы. Натянув зеленый рабочий комбинезон, она застегнула молнию и направилась в отсек «Север-2», чтобы позавтракать. Зуки и Арвинд уже сидели за столом, ели гранолу, молча пили кофе и смотрели на лежавшие перед ними таблетки. Примечание. Гранола — традиционная смесь для завтрака в США, овсяные хлопья, орехи, сухофрукты и мед. Конец примечания. Арвинд первым поднял на нее глаза и сказал: «Доброе утро, Клэр». Арвинд никогда не казался ей привлекательным, но у него была такая гладкая, чистая, поистине безупречная кожа, похожая на замшу, что ей иногда хотелось протянуть руку и погладить его по шее под затылком. Она спросила у него, есть ли новости из дома. Девочка родилась, и Арвинд быстро промотал на мониторе снимки, чтобы показать Клэр фотографию своей сестры, которая держала на руках крошечного мокрого человечка в вышитом желтеньком одеяльце — Лейла. «О, дядя Арвинд, поздравляю!» «Спасибо, хотя я тут практически ни при чем». Он с восхищением смотрел на племянницу, 9 фунтов 6 унций. «А это много? Понятия не имею». «Это довольно приличный индюк, дню благодарения», — пояснила Зуки, не поднимая глаз. Все члены команды отличались небольшим ростом, но Зуки была ниже всех. У нее были такие крохотные ножки и такая легкая походка, что иногда Клэр, заметив краешком глаза скользящую, как мыльный пузырек, Зуки, думала с легким испугом, что среди них случайно оказалась девочка-подросток. На самом деле Зуки была обладательницей черных поясов под дзюдо и карате. Клэр вдруг подумала, что она до сих пор не осилила и половины ангелов и демонов. Примечание. Триллер американского писателя Дэна Брауна, автора бестселлера «Код да Винчи». Конец примечания. «И вторая важная новость», — сообщил Арвинд. «В Гватемале государственный переворот?» «Да, еще Брэд Питт умер». «Ты серьезно?» «Абсолютно. Передозировка?» «Рак. Полагаю, этого и следовало ожидать». «По-моему, мир не был к этому подготовлен», — пожал плечами Арвинд. «Впрочем, я не особенно слежу за сплетнями о всяких знаменитостях». «Нам следует устроить вечер памяти», — сказала Зуки, по-прежнему не поднимая глаз. «Подойдут 11 друзей Оушена, бойцовский клуб и 12 обезьян». «Тогда уж и делай ноги два», — предложил Арвин, продолжая смотреть на свою маленькую племянницу, которую никогда не сможет даже на руках подержать. Потом он вдруг поднес пальцы к губам, видимо, стараясь проглотить застрявший в горле комок, и убрал фотографию Лейлы. Зуки, наконец, подняла глаза, посмотрела на Клэр и спросила. «Ты, между прочим, к Джону не заглядывала?» «Нет, я только что встала», — сказала Клэр. «А что, есть какие-то проблемы?» «Ему бы полежать надо», и Зуки снова уткнулась в своего Дэна Брауна. «Я ему позже укол сделаю». Клэр слегка полила горячей водой посыпанное сахарной пудрой яблоко и намазала ржаной крекер мягким сливочным сыром. Пережевывая завтрак, она смотрела сквозь исцарапанное стекло иллюминатора на расстилавшиеся перед ней 5000 акров розовой скальной породы и серовато-белесые, как оперение чайки, небеса. Вдали плясали 5 или 6 пыльных смерчей высотой 20 или 30 метров, и виднелся ударный кратер Endurance и четырехугольный залив Маргариты. Каждый раз Клэр поражалась иронией судьбы, ведь они назвали это место так же, как корабль Шеклтона, покинутый командой, сокрушенный паковыми льдами в море Уэддала. Примечание. Эрнест Шеклтон, 1874-1922, англо-ирландский исследователь Антарктики, море Уэддала, окраинное море Атлантического сектора у берегов Западной Антарктиды. Конец примечания. На самом деле она уже соскучилась по долгому пути, во время которого была как бы запечатана внутри крошечной металлической бусины в самом длинном ожерелье на свете, сотрясаемые мощными волнами космической радиации при температуре минус 200 градусов. Собственно, ради этого она здесь и оказалась. Это было воплощением ее детских фантазий, когда она воображала, что плывет по морю вместе с Магелланом или Фробишером, охотится в северо-западном проходе, бросает якорь возле острова Сулавеси, прячется в трюме, когда палубу окатывают гигантские волны, а под килем сотни морских сажений холодной воды, из вороньего гнезда не видно низги. Примечание. Морская сажень 6 футов 182 сантиметра. Воронье гнездо, наблюдательный пост на мачте. Конец примечания. Все это заставляло ее чувствовать себя особенной, вошедшей в круг избранных, которые всегда сами по себе. Ей совсем не было страшно, когда у Зуки начался эпилептический припадок или когда на левом борту вылетел натяжной болт, и им пришлось 2 недели вращаться вокруг собственной оси. Она понимала, что такова цена пересечения пределов любого познанного мира, если ты не желаешь этого принять, то с какой стати ты вообще здесь оказался? Честно говоря, если бы план полета разрабатывала она, то все они должны были бы погибнуть уже при посадке, когда стрелой носом вперед прошли сквозь слои атмосферы, а потом в клочья порвали парашют и треснулись о поверхность планеты при скорости 100 или даже 150. Но ни вспышки пламени, ни нехватки кислорода за этим не последовало. Бах, и все разом кончилось». Но как поступить, если произошло нечто совершенно невообразимое, а ты все же остался жив? Да просто сжаться в комок и не жаловаться. В конце концов, именно потому их всех и отобрали для полета. Верно ведь? Их выбрали за способность все принять, все вынести и проявить максимум терпения. Клэр вдруг вспомнила сад в Пейнкасле за год до того, как ее матери пришлось лечь в хоспис. Каждый раз ей требовалось 2 часа провести в полной неподвижности и молчании. После того, как она, взяв на руки мать, которая стала совсем легкой и крошечной, укладывала ее в кровать. Лишь после 2 часов, проведенных в оцепенении, Клэр могла вернуться в свою комнату и немного поспать. Тогда была поздняя весна, и Орион был почти не виден, как и Кассиопея, зато можно было отлично разглядеть Юпитер с его маленькими, как булавочный укол, лунами. и Марс поднимался все выше на гигантском колесе обозрения эклиптики, и красная окись железа, составлявшая основу его почвы, была видна даже на таком расстоянии. Клэр казалось, что из темной космической бездны на Землю буквально дождем льется важная информация. Она была охвачена желанием оказаться где-то еще, где-то в другом месте, и пока не знала, что нужно преодолеть очень далекий путь, чтобы понять. Как бы далеко ты ни уехал, это твое желание никогда до конца удовлетворено не будет. Клэр собрала утренние показания приборов, дважды спускаясь с данными вниз, а затем в отсеке Юг-2 встретилась с Пэром для традиционного обмена информацией. «Привет, подруга». Пэр 3 или 4 секунды смотрел ей прямо в глаза. «Ну что, по-прежнему плохо спишь?» «Мне нужно подольше ходить на лыжах». «Так и ходи подольше». У Пэра на шее было родимое пятно ровно в том месте, где у монстра Франкенштейна был бы крепежный болт. Его светлые волосы, которые он когда-то коротко стриг, отросли, превратившись в роскошный конский хвост. Во время одного из первых тренировочных полетов на корабле случился пожар. Все сочли его настоящим, всем казалось, что их постигнет самая ужасная участь, и тогда Пэр, чтобы остановить распространение паники, попросту запер Шону и Курта в модуле, потому что Шона, не скрываясь, рыдала в голос, уверенная, что все они вскоре погибнут. Уже к концу недели их обоих из команды убрали. «Если и впрямь сложится дерьмовая ситуация, которая испортит им всю обедню», — думала Клэр, — «то ей бы хотелось оказаться рядом с Пэром по одну сторону пневматически запирающейся перегородки между отсеками». Количество израсходованной воды начал привычную проверку Пэр. 205 литров. Двигатели. Оба в полном порядке. Уровень стерилизации воздуха и жидкости — норма. Ее, как оказалось, можно даже немного снизить». «Слава богу», — вздохнул Пэр, — «а то запах хлора мне уже просто осточертел». «Кислород — 21,85%, азот — 77,87%, углекислый газ — 0,45%, уровень внутренней радиации, верхний — 10,5 миллиарда, нижний — 9,5, влажность — 23%, — сказала Клэр и прибавила. Я на пару градусов понизила ночную температуру. Не хочешь, чтобы народ разбаловался в излишне комфортных условиях? А как там погодка снаружи? Температура минус 12,2 градуса, и она постепенно повышается. Ветер 4,8 км в час, видимость от 18 до 20 км. Похоже, ребята, нас ждет чудесный летний денек, Пэр откинулся на спинку кресла. «Наслаждайтесь полетом, господа пассажиры, и можете отстегнуть ремни безопасности. А для полного удовольствия послушайте немного классического рока в исполнении Брюса Спрингстина из его альбома 2007 года «Magic». У этой вещи очень подходящее название — «Радио No Here». Примечание — «Радио ниоткуда». Конец примечания. Вторая команда, вылетевшая на корабле «Алкион», находилась в пути уже 408 дней. Но все они — Джо Деллер, Энни Чен, Анна-Мария Харпен, Тан Туй, Киис Ван Эс — пока оказались Клэр не совсем реальными. Возможно, она старалась так думать просто из чувства самосохранения. А возможно, из-за разницы восприятия с той и другой стороны каждого получаса светового времени. Кроме того, сказались, конечно же, и 2 недели, когда была нарушена связь и молчало радио, поскольку они с Алкионом и Землей оказались как бы по разные стороны Солнца, и радиосигналы к ним не проходили. Слово «дом» никто из них больше не произносил. Дом превратился для них в некое вымышленное место, несмотря на ежедневные приливы и отливы домашней информации. В общем, вторая пятерка сейчас тоже направлялась сюда, и о них, точно о героях волшебной сказки, вышедших из заколдованного леса, никто не смог бы сказать наверняка, какие они теперь, хорошие или плохие. После свидания с Пэром Клэр направилась к себе в отсек «Запад-1». Она с наслаждением стащила с себя комбинезон и, оставшись в легких штанах и курточке, тщательно протерла крохотные наушники, вставила их в уши и, поискав в списке аудиозаписей, выбрала альбом «Impossible Princess» Кайли Миноук. Затем нажала на воспроизведение и увеличила сопротивление до 64. Сила притяжения на этой планете была равна 0,4 гал, но после 2 лет, проведенных на Арго, в состоянии невесомости, Клэр сперва казалось, что ее расплющили о стену, как на ярмарочном аттракционе «Стена смерти». Теперь все уже было в порядке, она перестала обращать внимание на то, что все они покачиваются при ходьбе, ноги у них стали странно худыми, а лица странно пухлыми. Но все же изредка, когда она смотрела фильмы по DVD, ей удивляла скорость, с какой на экране движутся люди, словно в допотопных лентах Чарли Чаплина или в кейстонских копах. Примечание. «Кейстонские копы» — немой сериал 1912-1917 о неумелых полицейских, режиссер Марк Сеннет. Конец примечания. Пару месяцев назад Суки сломала ногу, налетев на стул, и они до сих пор не были уверены, полностью ли восстановилась кость. В этом отношении они всегда чувствовали себя подопытными морскими свинками. Минут через 15-20 Клэр слегка смошенничала, понизив сопротивление. Фокус не в том, чтобы спрашивать себя, почему ты так поступаешь, а поступать так, как хочется тебе. 25 минут 30, мне и так должно было повезти, пот уже лил с нее ручьем. Арвинд, например, постоянно говорил, что больше всего соскучился по ванне, по тому наслаждению, которое испытываешь, погружаясь в непривычно горячую воду. А Клэр страдала, не имея возможности просто принять душ. Особенно часто она вспоминала, как они с Питером ездили в отпуск в Португалию. Увы, она никак не могла припомнить ни название этого курортного места, ни год, когда они там были. Впрочем, ее плохая память относилась к числу тех недостатков, которые в нужном контексте превращаются в достоинства. А вот пляж того местечка она помнила очень хорошо. И деревянный настил, с которого ныряла в море, и медуз, похожих на викторианские абажуры, и Питера в зеленом спортивном костюме спидо. После пляжа они возвращались в гостиничный номер, и занавески на балконе колыхались от легкого ветерка. И так приятно было ступать босиком по прохладным терракотовым плиткам и чувствовать, как натянута просолившаяся, подгоревшая на жарком солнце кожа. Потом она вставала под душ, и сверху на ее обнаженное тело лились и лились струи чистой воды. Странно, думала она, почему именно эти мгновения под душем помнятся лучше всего. После ланча Клэр отправилась на поиски Майкла. Ближе к вечеру им предстояла небольшая прогулка, примерно в километр, хотя здесь такой поход именовался дальним поиском. Нести им нужно было лишь 2 титановых шеста и дрель для скальной породы, но в пути они могли 100 раз погибнуть, причем по самым различным причинам. Например, во время первого выхода наружу у Клэр уже через 40 метров пути перестал поступать кислород. На полпути назад она потеряла сознание, а Пэр буквально спас ей жизнь, из последних сил втащив в шлюз. Теперь они составили проверочный список из 73 пунктов, которые каждый раз тщательно прорабатывали, прежде чем позвать Пэра или Джона, чтобы те помогли им облачиться в скафандры и специальные бутсы. Вытащив из шкафчиков шлемы и термобелье, они выложили их на стол, и Майкл сказал: «Знаешь, Зуки мне говорила, что Джон не очень хорошо себя чувствует, так что если ты собралась устроить что-нибудь вроде сердечного приступа или инфаркта, то, пожалуй, было бы разумнее отложить это на завтра». «Вообще-то инфаркт — очень неплохой способ, чтобы уйти, тебе не кажется?» — в тон ему заметила Клэр. «Не в ближайшем будущем, я надеюсь». Пэр и Зуки, с точки зрения Клэр, являлись настоящими психопатами, причем в самом лучшем из возможных значений этого слова. Они умудрились сохранить в памяти почти всю информацию, какую когда-либо получали, и чисто внешне никогда не казались ни усталыми, ни напуганными, но Клэр не способна была догадаться, что творится у них в душе. У нее порой даже возникало подозрение, что в душе у них в течение довольно длительного времени вообще ничего не происходит, что они даже спят, как акулы на автопилоте, просто на время как бы отключая половину мозга. А вот Арвинд платил за свою невероятную жизнерадостность периодами весьма мрачного настроения, и в такие периоды сам старался держаться в стороне. поэтому Клэр предпочла с ним особенно не сближаться. Боялась заразиться его нервозностью, ведь все они постоянно что-то цепляли друг у друга, и хорошее, и плохое. Джон, врач их отряда, был человеком на редкость позитивным и неизменно служил для них источником хорошего настроения. Клэр всегда с удовольствием играла с ним в трик-трак, с удовольствием помогала ему драить шваброй пол в одном из отсеков, но и она порой немного уставала от неприходящей потребности Джона в активных действиях, в постоянном шуме, в развлечениях. Зато с Майклом она могла часами сидеть в одной комнате, и его молчаливое присутствие было для нее столь же уютным и комфортным, как общество собак и лошадей, рядом с которыми она с детства удивительно хорошо себя чувствовала. Майкл отрастил совершенно пиратскую бороду, всегда стремился хотя бы чуточку отступить от любого правила, а свою прошлую жизнь воспринимал как неисчерпаемый источник всевозможных интересных историй. Иногда они с Клэр занимались сексом, хотя ей это занятие никогда особенно не нравилось, что, кстати, и явилось одной из причин ее разрыва с Питером. Впрочем, она и сейчас особого восторга от секса не испытывала, но тестостерон, который ей приходилось постоянно принимать, чтобы ее кости не превратились в порошок, вызывал у нее неприятные и беспокойные сны, если она хотя бы время от времени не давала разрядку своему либидо. Труднее всего Клэр было лежать рядом с Майклом после всего, когда он ласково рошил ей волосы пальцами, и когда 3 минувших года, как и 300 000 километров, казалось, можно было бы откинуть, как занавес, преградивший путь, и просто пойти дальше. Они выставили наружу свои бутсы, и Майкл сказал: «Чуть ниже лесопилки у нас была березовая роща, самое потрясающее место весной. С одной стороны желтая сурепка, а с другой — колокольчики, прорастающие сквозь палую листву. Они визуально проверили друг у друга пневматические суставы защелки на локтях, на коленях и на спине, по очереди поворачиваясь на 360 градусов. Один раз в этой роще за мной гонялся лесник. Огромный такой с ружьем, у меня просто дух захватывало от восторга. Звуки возникло в дверном проеме, как всегда, абсолютно бесшумно. Но такого выражения лица Клэр у нее никогда раньше не видела. «Вам надо пойти со мной», — тихо сказала Зуки. «Значит так, боль поднимается из живота в подвздошную область. Говорить Джону явно было тяжело, аппетита нет, меня все время тошнит и несколько раз вырвало. Температура 41 и слабость накатывает просто чудовищная. По-моему, тут все совершенно очевидно и без подсчета уровня лейкоцитов». «Антибиотики», — предложил Пер. «Я их уже принимаю». «Когда мы должны принять решение?» «Лучше бы прямо сейчас», — сказал Джон. И все одновременно посмотрели на Клэр. Аппендикс ей никогда в жизни удалять не доводилось. Пер снова повернулся к Джону. «Ты уж поподробнее расскажи, как что нужно делать, а ты, Зуки», — продолжал он, — «надень синий хирургический костюм, простерилизуй отсек Запад-2 и поставь там новые воздушные фильтры. Арвин, подготовь, пожалуйста, необходимое оборудование. Майкл, раздобудь как можно больше необходимых для такой операции материалов, ну, всякие описания, фотографии, характерные признаки, диаграммы». Эпер снова посмотрел на Джона. «Морфин или кетамин?» Когда все бросились выполнять поручения Пэра и Джон с Клэр остались одни, он сказал ей: «Ну что ж, какое-никакое, а все-таки приключение». Клэр прошла обучение на военных медицинских курсах во Флориде. Там обычную 4-летнюю программу колледжа ухитрялись впихнуть в полгода занятий. Естественно, на хирургию просто не оставалось времени. Клэр понимала, конечно, что через 403 дня должен прилететь Алкион, а на нем и доктор Энни Чен. В конце концов, думала она, можно было бы выложить в ряд все имеющиеся аварийные запасы медицинских средств, расположив в порядке максимальной пригодности и провести, так сказать, красную черту, за которой время, деньги и способности человеческого мозга окажутся полностью исчерпаны, и останется лишь надеяться, что тебе не придется столкнуться с тем, что там в самом конце. Сафонавты, они выдумали это слово, обозначающее людей, которые сами захотели, чтобы ими выстрелили в космос на этакой 700-тонной шутихе, а потом до конца жизни собирались играть в скраблы и мыть туалеты. Нужно было подобраться очень близко к диаграмме, выстроенной Веном, чтобы понять, где эти два жизненных круга могут пересечься. Примечание Джон Вен, 1834-1923. Английский логик. Диаграмма Вена — схематическое представление отношений между математическими множествами или логическими утверждениями. Конец примечания. В тот момент в жизни Клэр не было практически ничего, что могло как-то ограничить свободу ее действий. Ее родители уже умерли, а за 3 года совместной жизни с Питером она окончательно убедилась, что в плане секса совершенно бесталанна. Питер хотел ребенка, но последний страшный всплеск отцовского гнева давно поселил в душе Клэр серьезные опасения относительно возможности нормальных взаимоотношений между родителями и детьми. У нее было 2 диплома по физике, но работала она всего лишь техником в лаборатории. Ей постоянно твердили, что надо быть более честолюбивой. Но ей казалось, что подобное качество человек не выработать, не изменить в себе не способен. Те же, кто не слишком ей симпатизировал, утверждали, что она держится чересчур обособленно и, похоже, совершенно не заинтересована ни в работе, ни в карьере. Но потом она все же нашла свою нишу. Васко де Гама, Шеклтон, Гагарин. Неужели так глупо надеяться, что и твое имя кто-то, может быть, вспомнит через 400 лет? Джон лежал на спине, его правая рука была отведена в сторону и немного приподнята. В трахею ему ввели трубку, и Майкл вручную вентилировал ему легкие. Клэр встала справа от него, суки слева, обе были в масках и синих хирургических костюмах. Рядом на столе были выложены скальпели, 6 ранорасширителей, пара зажимов, электрокоагулятор, нить для сшивателей, иглы, физраствор и гель-антисептик. За столом с инструкторами были включены 2 монитора. На одном снимок кожи и мышц нижней части живота, на другом записи, которую успела сделать Клэр, получив от Джона максимально подробные инструкции. Еще до того, как Джону дали наркоз, он сам наметил у себя на животе 4-сантиметровую диагональ, чтобы Клэр сразу поняла, где именно нужно сделать разрез. Она тщательно продезинфицировала этот участок и смазала зеленым гелем. Над масками, закрывавшими лицо, Клэр видела только глаза Зуки и Майкла. Но что-либо прочесть по их глазам сейчас было невозможно. За одним из иллюминаторов виднелись слоистые сланцевые склоны, Маунт-Шарп и кусочек неба, лишенного каких бы то ни было типичных небесных признаков. Клэр на минутку опустила глаза, изо всех сил стараясь сосредоточиться. «Надо успокоиться», — твердила она себе. «Делать паузу перед любым новым действием. И главное, надо быть особенно внимательной к деталям. К деталям, к деталям».